«Она все еще не в духе», — шепнула Лесов Нору. «Здесь будет жить Придипта», — успокоила она свою королеву. «А у тебя уже есть свой веер». Рамота нырнула и вместо ответа в раздражении выбросила вверх фонтан воды. Кант сообщил, что не имеет никаких возражений против того, чтобы жить без веера. На земле спать мягче, чем на камнях, и в ней легко выкопать уютное лежбище. Нет, он не будет скучать по пещерам, пока тепло и хватает еды. Нам придется доставить сюда несколько хороших производителей, чтобы развести молочное стадо, задумчиво произнес Нор. Думаю, это плато со всех сторон замкнуто скалами, и попасть сюда можно только по воздуху. Отличное место для нас. Озеро, много свободного пространства, плодородная земля. Встаешь утром и собираешь завтрак прямо с дерева. «Пожалуй, юношам из холдов будет здесь неуютно», — сказала Лесса. «Смогут ли они почувствовать себя в безопасности, вдали от скал и надежных пещер?» Она коротко рассмеялась. «Детские привычки сидят в нас крепко. Даже мне эти открытые пространства, тихие и безлюдные, кажутся почти непристойными». Она слегка вздрогнула, разглядывая широкую равнину за озером. «Я бы сказал, плодородными и чудесными», — поправил Фнор, разрезая еще один оранжево-красный плод. «Изумительный вкус. Тот же сорт, что растет в Нерате, но гораздо слаще и сочнее. Подозреваю, что Нерат лучше оставляет себе», — улыбнулась Лесса. Они расправились со вторым плодом и поднялись. Дальнейшее обследование подтвердило догадку Фнора. Плато было изолированным и достаточно обширным для большого стада животных, которыми драконы смогут питаться. С одной стороны, она заканчивалась отвесным обрывом, под которым волновались зеленое море джунглей, с другой – береговыми утесами. В лесу достаточно материала, чтобы построить жилище для людей. Что касается драконов, то Рамота и Кант согласились, что им будет удобно спать на земле, под густым пологом древесных крон. Эта часть континента напоминала верхний Нерат, и, по-видимому, здесь не бывало ни сильной жары, ни холодов. Можно было возвращаться. Однако Лесса с радостью покидала безлюдное плато. Фнор, наоборот, старался задержаться тут подольше. На обратном пути мы можем переместиться сразу же через пространственный и временной промежуток, сказала Лесса. Мы попадем в веер во второй половине дня, когда холдеры уже разъедутся. Фнор неохотно кивнул, и Лесса приготовилась к путешествию. «Почему, — подумала она, — перемещение во времени вызывает такое беспокойство? Ведь драконы на это совершенно не реагируют». Рамота, почувствовав тревогу в саднице, одобряюще заурчала. Затем цветущая земля под крыльями дракона исчезла, и после долгих бесконечных секунд в ледяной тишине промежутка они очутились на залитом солнцем небе над веером. Лесса увидела тюки и мешки, разбросанные перед нижними пещерами, и всадников, нагружающих своих драконов. «Что случилось?» — воскликнул Фнор. «Кажется, Флар не сомневается в успехе нашей экспедиции», — успокоила его Лесса. Мнемент, наблюдавший за этой суетой с карниза королевского веера, приветствовал путешественников и передал, что предводитель ждет их. Они нашли Флара в комнате советов. Как обычно, он сидел, согнувшись над старыми пергаментами, которые принес сюда из зала архивов. «Ну что?» – нетерпеливо воскликнул он, широко улыбаясь вошедшим. «Пышный, зеленый и пригодный для жизни», – произнесла Лесса, торжественно простирая руки на юг. От ее внимательного взгляда не укрылось, что за время их отсутствия что-то произошло. Флар получил какие-то новые известия. Она надеялась, что предводитель будет осторожен в своих речах. Фнор не глуп и весьма проницателен. Он может легко обо всем догадаться. Могло ли подобное знание будущего представлять для него опасность? «Вот то, что я надеялся услышать», — произнес Флар. «Ну, расскажите мне подробнее, что вы видели. Было бы неплохо заполнить пробелы в картах». Лесса предоставила возможность отчитываться Фнору, как опытному наблюдателю. Флар внимательно слушал, кое-что помечая на лежащем перед ним листе пергамента. «На всякий случай я уже велел упаковать снаряжение и припасы», — сказал он. «У нас мало времени, Фнор, чтобы все подготовить и отправить на 10 оборотов в прошлое тебя и твой отряд.